Глава 5. Дэвид Уайтли, одетый в рабочие джинсы и пропотевшую рубаху, со стаканом виски в руке, открыл дверь своего дома в Уитчесе. Провел их в гостиную и врубил магнитофон. Зазвучал мост над ревущей рекой, песню американского дуэта Саймона и Гарфанкеля из одноименного альбома 1970 года. Пригласил сесть и предложил Барнаби глоток Джеймсона. Когда предложение было отклонено, он допил свой стакан и наполнил его снова. Его руки были твердыми, как скалы, голос сильным и резким, и хотя за время их недолгого визита он осушил 3 стакана, ни его руки, ни его голос не дрогнули. «Вы знаете, что произошло, мистер Уайтли?» «Я притормозил возле черного мальчика, и мне все рассказали. Много же на свете любителей порадоваться чужому горю». Барнаби спросил о его передвижениях сегодня во второй половине дня. Уайтли сидел в кресле качалки, медленно раскачивался туда-сюда и поглядывал на них обоих. В кресле качалки, этом прибежище стариков и немощных, он, белокурый, пышущий силой и здоровьем, выглядел нелепо. Ему больше бы подошло, словно богу плодородия, целыми днями собирать урожай и возделывать землю. Примерно до 3:30-4 я распоряжался подготовкой зернохранилища. Потом пригнал комбайн в Геслер-Тай. Через пару дней мы начинаем жатву. Конечно, не в субботу, потому что будет свадьба. Но, думаю, в воскресенье. В воскресенье? Ну да. Когда начинается жатва, о выходных можете забыть. Вы знали миссис Рейнберт? Только в лицо. Я мало кого там знаю. Разве только тех, с кем познакомился в быке на Геслерской дороге или в Каустоне. «Нет ничего ближе к дому?» — негромко поинтересовался Барнаби. «Нет?» «Ой, я знаю, что вы подумали несколько дней назад, инспектор. На кухне в Тайхаусе. Но ничего там не было. То есть тогда не было. Но учтите, я не думаю, что наша Кэт такая холодная, какой себя выставляет. Я еще разок подкачу с ней, когда она будет замужем». «Ему незачем посещать Казанову», — подумал Трой, и в виде исключения признал, что есть на свете мужчина, почти такой же привлекательный для женщин, как он сам. Барнаби оглядел комнату и на каминной полке заметил детскую фотографию в рамке, причем стекло было покрыто трещинами. «Когда мы встретились с вами на кухне», — сказал он, — «у меня сложилось впечатление, что вы чем-то расстроены». «Расстроен? Наверное, я придуривался. Я никогда не бываю расстроен». Он вызывающе взглянул на Барнаби. «Доктор Джеймсон лечит все недуги». Уайтли поднял стакан и отхлебнул. «Не сомневаюсь», — подумал Барнаби, под тем предлогом, что его, беднягу, лишили возможности видеться с сыном. Он легко добивается женского сочувствия, но никогда не признается в своей отцовской привязанности перед представителем своего пола. «А после того, как вы перегнали комбайн», — продолжил задавать вопросы Барнаби, «я вернулся в Тайхаус на Лендровере, прихватил этого несчастного пса и отвез к ветеринару. Кэтрин не хотела, чтобы они приезжали на дом. По-моему, это следовало сделать раньше, но она упорно пыталась его выходить. После этого...» «Минуточку, мистер Уайтли. Когда вы забирали пса, мисс Лейси и мистер Трейс были дома?» «Да». «Это примерно во сколько?» «Где-то между 4:30 и 5. Кэтрин я видел только мимоходом. Когда я вошел, она поднималась наверх, чтобы не видеть, как я его забираю. Потом я оставил пса у ветеринара, вернулся сюда, налил себе выпить, и тут явились вы». «Силы ему, конечно, не занимать», — сказал Трой несколько минут спустя, когда они перешли дорогу и направились в Тайхаус. «В таком большом поместье, как у Трейса, кто может знать, где он проводит половину времени? Думаю, на самом деле, сэр, когда мы допрашивали его по поводу первого убийства, ну, та парочка в лесу...» Ободренный молчанием Барнаби, он продолжал. «Я хотел сказать, что мешало ему смотаться на полчасика и быстро перепихнуться, когда на несколько миль в округе никого нет. А сегодня он мог на какое-то время отлучиться из зернохранилища или оставить комбайн на ближайшем поле, а не перегонять его к Геслер-Тай, потом вернуться обратно и расправиться с миссис Рейнберт. Жаль только, что мы понятия не имеем, что им двигало. Барнаби, который имел очень хорошее понятие о том, что двигало убийцей, вновь оказался перед домом, выкрашенным в бледно-абрикосовый цвет. Дверь открыла Кэтрин Лейси. Она выглядела бледной, и даже если бы Барнаби не был свидетелем сцены в домике с падубами, он понял бы, что она недавно плакала. Огорчение не повредило ее замечательной красоте. Ее васильковые глаза казались еще больше, как будто не все слезы успели пролиться. На ней были белое платье из чистого льна и босоножки без каблуков. Она встретила их без улыбки и сказала: «Мы на кухне». Когда старший инспектор вошел, Генри развернул свое кресло и подкатился поближе. «Что произошло на самом деле, Барнаби? Неужели правда, что мальчишка Рейнберт зарезал свою мать?» «Миссис Рейнберт убита, сэр, с особой жестокостью». Потрясенный Генри повернулся к невесте. «Вот видишь, милый», — ее голос звучал мягко, но решительно. «Мы не можем теперь. Мы просто должны обождать. Кэтрин считает, что мы должны отложить свадьбу. Это смехотворно. Приглашения разосланы, готовится банкет. Завтра установят шатер, полный дом подарков. Я имела в виду на одну или две недели, пока все эти страшные дела не разрешатся. А к тому времени, возможно, и Майкл сменит гнев на милость». «С каких пор твой брат?» Генри сразу осекся. «Он не такой человек», — подумал Барнаби, — «чтобы выставлять семейные разногласия перед посторонними. Сегодня Генри выглядел старше. Под глазами у него темнели круги, и вид был растерянный. Я и слышать об этом не желаю, Кэтрин, и обсуждать нечего. По крайней мере, мы тут ни при чем. Могу ли я спросить вас обоих, что вы делали сегодня во второй половине дня, мистер Трейс?» «Что делали?» «Ну, мы готовились к субботе», — сказал Генри. «Сегодня я не ездил в управление. Мы с Кэтрин целое утро раскладывали свадебные подарки в главной гостиной, потом за ланчем окончательно решили, где установить шатер, а потом Кэтрин пошла за грибами». «За грибами?» Барнаби вспомнил аккуратную горочку на пороге. «Да, неподалеку от домика с падубами есть грибные места, кое-где растут лисички. Они удивительно вкусны, не то что из магазина. На ужин я хотела приготовить омлет. Какие-то грибы лежали на пороге у миссис Рейнберт. Да, я как раз собиралась об этом рассказать. В последний раз, когда я ее видела, когда это было вчера, в приходском совете, она дала мне рецепт томатного соуса с грибами и анчоусами, и я сказала, что когда в следующий раз пойду за грибами, то соберу немного и для нее. В общем, я пришла и постучалась, но никто не ответил, поэтому я просто оставила грибы на пороге и ушла. Теперь я не могу отделаться от мысли. Он наверняка был там, возможно, даже, но было так тихо. Понимаете, я подумала, что ее нет дома. Она повторила последние слова. Ее голос вдруг зазвучал резко и пронзительно. «Я подумала, что ее нет дома». «Кэт», — Генри подал ей руку. Она сжала ее и воскликнула. «Все пошло в кривь и в кось. Я еще несколько дней назад об этом говорила, в кривь и в кось. Милая, прекрати уже, наконец. Хорошо? Ты говоришь глупости». Барнаби подошел к столу, на котором стояла корзинка грибов. Он достал один гриб и принюхался. Корзинка была большая и полная только наполовину, но грибов все равно было много. «Наверное, вам понадобилось много времени, чтобы все это собрать». «На самом деле нет. Наверное, около получаса». «А когда именно?» «Я вышла сюда». «Когда, милый?» «Примерно в 3:15, а вернулась минут через 45». «Вы говорите, грибное место совсем недалеко от домика с падубами?» «Вы случайно туда не завернули?» «Завернула». «Я подумала, что Майкл...» Она осеклась, почувствовав на себе взгляд Генри. «Все равно только время зря потратила, потому что его там не оказалось. Это было до или после того, как вы собирали грибы?» «После». «Иными словами, около 4. «Думаю, да». Она не сказала о своем более позднем визите к брату и их бурной ссоре, а поскольку в сроки, которые он сам себе обозначил, это событие никак не вписывалось, Барнаби тоже решил о нем не говорить. Он не сомневался, что жених не одобрил бы произошедшего. «А вы были здесь, когда мисс Лейси вернулась, мистер Трейс?» «Да, я был с Сэмом. Это мальчишка, который делает всякие мелочи по дому и помогает в саду. Я распаковал розы для клумбы Кэтрин. Он смешивал торф и костную муку для грунта. Мы собирались выпить чаю. Кэтрин позвонила Филлис узнать, не хочет ли она составить нам компанию, но та предпочла вешать шторы и распаковывать вещи. «Стало быть, мисс Кэддл переехала окончательно, сэр?» — спросил Барнаби. «Не совсем. Сегодня она ночует здесь, полагаю, в последний раз». Барнаби нелегко было разложить на составные части смесь эмоций, наполнивших голос Трейса. В нем прозвучали облегчение, удовлетворение и довольно сильное беспокойство. «Будьте так любезны, укажите нам, как пройти к ее жилищу?» — попросил старший инспектор. «Это довольно трудно объяснить», — ответила Кэтрин. «Я вас провожу». Когда они вышли из дома, Барнаби сказал: «Оставляю мисс Кэддл на вас, сержант. Вы знаете, что я ищу. А потом можете еще раз заглянуть в домик с падубами. Когда вернетесь, я буду в передвижной лаборатории». Он смотрел, как они пересекли тропинку и направились к тополевой аллее. Плечи девушки слегка сгорбились, ее темные волосы колыхал вечерний ветерок. Трой шел рядом с ней немного ближе, нежели требовалось, чтобы изливать на собеседницу потоки болтовни, а именно этим он и был занят, судя по его оживленным жестам. Время от времени он одергивал свою черную кожаную куртку и приглаживал волосы. Барнаби направился в лабораторию. Там все кипело. Часть предварительных исследований уже была выполнена. Сотрудник лаборатории доложил о результатах. Вся кровь принадлежала миссис Рейнберт. Под ногтями у нее обнаружены волокна, еще не проанализированные, которые позволяют предположить, что на лице убийцы был чулок или колготки. Намыли в ванной комнате, обнаружены кровавые потеки, которые указывают, что убийца принимал душ. Барнаби подозвал инспектора Моффата и назначил его ответственным за связь с прессой. Как раз в этот момент подъехал телевизионный фургон, а в лабораторию вошел сотрудник оперативной бригады, одетый в форму. «А, вы вернулись, сэр?» «Миссис Куайн просила передать вам, что видела Майкла Лейси, который продирался через кусты и вел себя очень подозрительно». «Мы тоже видели Майкла Лейси, который продирался через кусты и вел себя совершенно обычно. Но спасибо. Тело уже увезли?» «Как раз выносят», — немедленно ответил полицейский, и Барнаби услышал ахи и охи из толпы любопытных, разносившиеся, наверное, на полмили вокруг. «Вы осмотрели дворовые постройки?» «Еще нет, сэр. Только приступили к осмотру кухни?» «Хорошо». Барнаби вышел из лаборатории. «Новостных ищеек, твоих старых, пятерых новых и съемочную группу с телевидения, натравил на инспектора Моффата, а сам вернулся в машину дожидаться Троя. Прихватил кипу сентиментально-розовых и голубых папок миссис Рейнберт, а также еще один блокнот, сел на заднее сиденье и принялся читать. Сначала он пролистал блокнот. Каждая страница была очень похожа на ту, которую он уже прочитал. Люди были обозначены инициалами, и изредка страницу оживляла красная звездочка. Никто, кажется, не делал ничего необычного. Люди гуляли, разговаривали, ходили в гости, звонили по телефону. И всех пронизывал всевидящий луч из мощного бинокля миссис Рейнберт. Барнаби отложил блокнот и принялся за папки. Он сразу понял, что его предыдущее предположение, которое он сделал во время первого осмотра чердака, было справедливым. Миссис Рейнберт подошла к своему занятию исключительно творчески. Ее эгоцентрические и антиобщественные действия, то есть вымогательство, Барнаби не рискнул назвать марксистскими, но запросы этой дамы были весьма умеренными и разумными, и люди платили ей сколько могли, каждый сообразно своим возможностям. «Один мужчина больше 10 лет», Барнаби перелистнул обратно и проверил еще раз. 2 раза в неделю приносил яйца и овощи. Несколько месяцев назад эти поставки прекратились. И миссис Рейнберт подвела аккуратную черту и написала: «Скончался». «Бедолага», — подумал Барнаби и попытался представить, что за проступок совершил этот старик. Вероятно, ничего особенного. Представление о добре и зле в маленькой деревушке, особенно среди пожилых обитателей, теперешним умам зачастую кажутся устаревшими. Он открыл другую папку. 2 фунта в неделю в течение 3 лет. Потом ничего. Наверное, жертва переехала. Смена места жительства — единственный способ избежать выплат. Он продолжил чтение. 5 фунтов в месяц, 1 фунт в неделю, постоянное обслуживание Порше, на котором ездил Дэнни, белье поглажено, кусты подстрижены. Кто бы мог подумать, что в деревне с населением в 300 человек за каждым водилось столько грехов? Конечно, было еще похоронное бюро Брауна. Ее скользкий сыночек разъезжал по Каустону, навещал людей, которые потеряли близких, и выражал им соболезнования. В минуту скорби люди не задумываются над тем, что говорят, а на похоронах бывает много сплетен, богатый улов, широкое поле деятельности для него и его матушки. Барнаби без всяких предчувствий раскрыл последнюю розовую папку. Он и не предполагал, что именно там находится тот самый единственный патрон. «Теперь незачем гадать», — подумал он, просматривая длинный столбец цифр. «Откуда взялись серебристая машина или доля в похоронном бизнесе?» Номер 117К выплатил 1000. Прежде чем он взглянул на дату первой выплаты, он обо всем догадался. В этих краях было совершено немного преступлений, от которых пришлось бы откупаться такими большими деньгами. В сущности, только одно. На него накатило чувство слишком сильное, чтобы можно было назвать его удовлетворением. Он ощутил себя на вершине мира. Недаром он все время возвращался к гибели Беллы Трейс. Не имея ни малейшей зацепки, слыша ото всех, что произошел несчастный случай, он целую неделю обдумывал это происшествие, пока решение не явилось к нему само, словно ребенок, который хочет рассказать историю. И теперь у него есть все доказательства. Негромкий стук в окошко машины прервал его задумчивость. «А, Трой!» — он вылез из машины, захлопнул дверцу. «Вы видели мисс Кэддл? Она сказала мне, что целый день провела в своем новом жилище. Потом я еще раз заглянул в домик с падубами, как вы и сказали, но никого там не застал?» Он торопливо зашагал рядом с Барнаби. «Кажется, у него немерено домов, у этого мистера Трейса. А у кого-то вся жизнь уходит на то, чтобы купить. Покажите мне, где находится дом Филлис Кэддл». «Она сейчас не там, сэр. Она ушла одновременно со мной, ужиной с Трейсами». «Понял». Барнаби перешел дорогу. «Как она выглядела?» «О преступлении она, конечно, не знала. Когда я рассказал, она стала вести себя странновато. Много смеялась. Но звучало это, ну, я не знаю, я подумал, что она пьяна». Филлис Кэддл стоял у окна в той самой комнате, где они ее впервые увидели. Когда они вошли, она повернулась к ним, и, взглянув на ее лицо, Барнаби понял, что его подозрения оправдались. Он шагнул вперед. «Филлис Кэддл, вы арестованы по обвинению в убийстве». «Нет», — она отвернулась от них и ринулась в дальний угол комнаты. «Не сейчас, не сейчас». Она прикрыла лицо ладонями и завизжала.